Вся эта чертовщина началась с того злополучного дня, как я пальнул в окно из жезла, срубил почти треть ствола диаметром в полметра. Пока Макс несколько дней безвылазно сидел в доме, пытаясь сделать плетение, чтобы из амулета Фаербола получить стабильный источник тепловой энергии, я пару раз наведался в мертвый лес, собрав останки вооружения в ранее найденных захоронениях. Теперь возле кузницы лежала приличная горка металла из остатков доспехов и оружия, которые изначально планировал пустить на изготовление плугов и прочего инвентаря. Но смотря на исчерченный магическими рунами металл, в последний момент передумал. Для нужд деревень Кузьма закупил телегу хорошей железной руды в городе, отсыпав целую жменью серебра. Цельнометаллическое лезвие для плуга делать оказалось немного накладно, поэтому решил, изменив конструкцию, обшивать железом только режущую кромку. На территории поместья царило благополучие. Деревни, получившие пополнение поголовья, отстраивали помещения для птицефермы. К следующей посевной у всех должен был появиться модернизированный инструмент. Информация о беспределе разбойников на дорогах больше не поступала, словно корова языком их слезала. Под моим руководством крестьяне начали отстраивать несколько новых зданий. Шлифовались камни для будущей тигельной печи, почти закончили дерево-распилочный станок а-ля «Дружба». Раньше на заготовку дров приходилось тратить немало времени. Иногда, в лютую зиму, ушедшие за хворостом в лес так и не возвращались. Сейчас в начале села уже установили столб, который вращался в мощных деревянных колодках в П-образной раме. Наверху оси установили колесо, вращение которого через рычаги преобразовывалось в поступательное усилие. Получился некий аналог современного электролобзика исполинских размеров. В движении он будет приводиться двумя лошадьми, двигающимися по кругу, и лезвие для пила уже доковывал вакула. Основные надежды я возлагал на готовящуюся к закладке печи разработки артефактора. Если получится нормально освоить плавку металла, смогу наводнить рынок недорогими и качественными инструментами. Пока главной проблемой был температурный режим для тигеля. Дрова при горении выделяли не так уж много тепла. В открытой топке – до 1000 градусов, в закрытой с принудительным нагнетанием воздуха – до 1500. Этого было достаточно для обработки меди и олова, но никак не железа. Проблему мог бы решить каменный уголь и антрацит, дающий при горении более 2000 градусов, но его не добывали. Зачем, если есть маги с огненными заклинаниями? Надежда оставалась только на амулеты Макса. Пока успехи не радовали. Тому удалось вплести в фаербол ограничительный каскад из светляка. Теперь из амулета вылетали трассирующие огни, размером с теннисный шарик. Получился шикарный аналог автоматического оружия, если бы не одно «но». Конструкция плетения оказалась невероятно энергозатратной. Емкости артефакта хватало едва на полминуты, потом приходилось перезаряжать. Попытка подключить накопитель закончилась плачевно. На второй минуте основа артефакта раскалилась и поплыла, разрушив впечатанное плетение. Слава богу, обошлось без взрыва. Но в процессе экспериментов мы испортили почти все амулеты. Сделать новые заготовки было не особо сложно. Достаточно выплавить диски из металла толщиной в палец. Я даже нашел каменный тигель в запасах кузнеца. Дешевые матрицы, которые были у артефактора, делали из мягкой руды, легко поддающейся плавке. Это был сплав с высоким содержанием олова, которая плавилась уже с 200 градусов. Мы решили попробовать сделать более тугоплавкую основу. На эти цели я выделил кусок бронзовой кирасы. Новая печь еще была не готова. Пришлось на скорую руку делать меха для поддувала и плавить бронзу над открытым огнем. Провозившись весь день, мы стали обладателями десятка прочных кругляков. Глава 33. Чем глубже я вникал в магию этого мира, тем отчетливее осознавал, что научно-технический процесс, как он проходил на Земле, здесь невозможен. Как ни прискорбно осознавать, главным двигателем прогресса всегда была кровопролитная война. В ответ на мощное оружие, появлялось еще более мощное. Вместе с этим обрастали мышцами и все сопутствующие отрасли. Но, когда под рукой красная кнопка, совсем не важно, насколько многочисленное у противника войско и сколько у него пушек. Важно, кто первый нажмет эту кнопку. И такой кнопкой стала магия. Зачем что-то изобретать, если метеоритному дождю, вызванному безумным магом, безразлично, перед ним воин с копьем в набедренной повязке или рыцарь, закованный в латы. И преодолеть эту пропасть мог только совершенно иной подход, прочный симбиоз технологии и магии. А что нужно для любой техники? Источник энергии, над которым мы сейчас бились. В давние времена люди неделями ждали ветра, чтобы засыпать в жернова мельницы зерно, сжигали кубометры дров, чтобы раскрутить маховик первого парового двигателя, меняли русло рек, затапливая огромные площади плодородной земли, чтобы раскрутить лопасти турбин гидроэлектростанций. Здесь ничего этого не нужно. Океан неисчерпаемой магической энергии плещется вокруг. Только протяни руку. Боевые плетения концентрировали огромный запас энергии, осталось обуздать ее и направить в мирное русло. Как-то вечером, когда я сидел, погруженный в раздумья, на пороге комнаты появился Арам. «Кирилл, я, кажется, придумал, как тебе помочь разобраться со своими способностями». Оказалось, все это время маг ломал голову над природой моих возможным те и их практическим применением. «Тебе надо научиться управлять желаниями. Когда лезвие срубило верхушку сосны, ты просто представил, как снаряд вылетает из посоха и разрушает ствол. Тебе надо научиться думать как маг, научиться представлять результат, который хочешь получить в мельчайших подробностях, чтобы при попытке разбить орех по нему бил маленький молоток, а не падала с неба наковальня, разбивая вместе с орехом стол, на котором он лежит. Кажется, я понял основную мысль. Вот с боевых заклинаний начинать категорически не советую. Найдем тебе крошечный накопитель и начни тренироваться минимального магического вмешательства. Вот, хотя бы заряжай светляки. Идея прям на Нобелевскую премию, с сарказмом произнес я. Как я должен оценивать результат своих усилий, если не вижу линии маги? Дураком был, дураком и помрешь, горестно вздохнул маг. Поисковый перстень у тебя на пальце для красоты, а что он хотел от человека из 21 века? Я уже и забыл, как лазил по лесу в поисках искорки магии. Возле заряженного светляка перстень стабильно светился в пол накала. Несколько дней каждый вечер я садился и как дурак гипнотизировал разряженные амулеты. Накопитель презентовал из своих запасов маг. Крошечный камень на веревочке, размером со среднюю фасолину. Тут заряда на пару десятков светляков, предупредил тот. Может, идея с точки зрения Арама и была хороша, но меня это начинало порядком злить. Вот как я должен перелить из пустого в порожнее. Для меня не существовал накопитель, из которого тянулись энергетические линии, не было амулета, в который следовало их направить. Был камень и кусок железа. Сколько ни пытался зародить железку, как об стенку горохом. Глава 34. У Макса дела шли не в пример лучше моего. Не зря он ел свой хлеб. Днем я обнаружил его на площадке для испытаний, которую оборудовали на берегу реки. В мощной станине с деревянными тисками был установлен амулет. Сейчас от него вдоль берега метров на 50 тянулся трассер из пылающих шаров. От тисков уже начал виться дымок, когда он ощутимо погустел, артефактор движением руки деактивировал устройство. Только вид у него бы сильно задумчивый. Что ты голову повесил, добрый молодец, да ерунда какая-то. Для того, чтобы добиться того результата, который я видел, артефакту пришлось пересмотреть многие принципы конструирования артефактов. Хоть как маг он и был слабый, голова у него работала шикарно. Вначале он столкнулся с перегрузкой с ограничительного контура. Если провести аналогию, тот выполнял роль крана. Представьте себе водопроводный краник, который присоединили к пожарному гидранту. Перегрузка контура нагревала основу, разрушая ее. Вначале Макс истончил энергетические каналы, но тогда сама сила заклинания сильно просела. В конце концов он дошел до того, что ранее никто не делал. В магическом плетении создал два независимых энергетических канала. Теперь я наблюдал результат его гения. Смущало его то, что амулет без накопителя работал в десятки раз дольше, чем все ранее сделанные образцы. «Понимаю, что у бронзы емкость больше, чем у олова», — высказал он свои сомнения, «но я при зарядке влил туда энергии, как в хороший накопитель. Первый раз с таким сталкиваюсь. Не может обычный металл удерживать столько энергии, разве только метеоритное железо. Макс, а ну запусти еще раз эту шарманку». Когда от верстака снова протянулась пульсирующая огненная струя, я подобрал лежащую невдалеке массивную деревяшку и поднес к летящим шарикам. Дымиться она начала уже не расстояние в несколько пальцев пролетающих фаерболов, а когда язычки пламени задели край доски, та сразу занялась жарким пламенем. Ядерная штучка получилась, однако. Сделай еще пару таких, у меня тут некоторые мысли появились. Покинув артефактора, поспешил в усадьбу. Сегодня должны прибыть старосты. Еще месяц назад я внес очередное нововведение. Раз в 2-3 месяца те должны приезжать в усадьбу с докладами о проделанной работе в селении. Это была единственная возможность держать руку на пульсе. На поездке по селам у меня времени не хватало. Лишь к вечеру, проводив селян, у меня появилось время спокойно подумать. Днем, когда Макс рассказывал о непонятном поведении артефакта, не придал значения, голова другим забита была. Сейчас, в очередной раз гипнотизируя разряженный светляк, задумался. Вот горошина миниатюрного накопителя, в ней магическая энергия в десяток раз больше, чем в кругляшке светляка. Если бы светляки делали из метеоритного железа, вообще бы не пришлось заряжать, наверное. В него столько можно было энергии влить, что хватит королевский дворец освещать месяцами. Тут я в деталях вспомнил разговор на полигоне. Я при зарядке влил туда энергии как в хороший накопитель. Как маленьких кусочек металла мог вместить больше энергии, чем накопитель в том же жезле. Что-то у меня не сходилось. Мы сами отливали эти диски из куска доспеха, который я приволок из мертвого леса. Как мог кусок металла, не обладающий особой структурой? Вот тут стоп. Единственный металл, который превосходит по возможности аккумулировать энергию накопители, метеоритное железо. Оно многие годы или века, подвергаясь облучению звезд и гравитационным воздействиям, приобретает структуру, которая в обычных условиях у металлов не бывает. А кто сказал, что в мертвом лесу обычные условия? Там такие эманации эфира бывают, что от напряжения силовых линий мага может просто разорвать. Доспехи, пролежавшие полвека в бушующем океане магического эфира в поле, могли приобрести необычные свойства. Я пару дней-то пробыл после появления в этом мире и то способность отхватил. Узнать бы, насколько восприимчивым стал металл к эфиру. Глава 35. Утром меня разбудил начальник охраны. Ефрем сообщил, что в усадьбу приехал посыльный от князя, просит барина. Пока одевался, голову сломал, что их светлости могло от меня понадобиться. Увидев меня, посыльный спешился и, поклонившись, протянул свиток, после чего вскочил на коня и покинул территорию усадьбы. Свиток был из качественной бумаги, перевязан алой лентой и запечатан сургучом с вычурной печатью, видимо, княжеский герб. Развернул, я уставился в текст. Великий князь Борислав Старский приглашает барина Кирилла Ромова на бал в честь своего дня рождения. Празднество состоится в городском имении. Ну ё-моё, не корь так золотуха, не сдержал я эмоций. Своих проблем выше крыши, скоро при виде светляка нервный тик будет начинаться. Еще этот бал на мою голову. Сунув письмо в карман, я пошел к Рому на консультацию. Сунув тому под нос послание, дождавшись, пока он закончит читать, спросил: «Мужик, ну его, вообще не идти, даже не вздумай», — маг замахал руками, — «ты человек новый в княжестве, на тебе все внимание будет приковано, отсутствие сразу заметит. Князь обозлится, что побрезговал приглашением, устроит нам веселую жизнь». Я горестно вздохнул. Как тут вообще эти балы проходят, не хотелось бы в лужу сесть. Вначале приглашенные преподносят подарки, потом официальная часть, когда все расходятся за столы и говорят тосты за здравие князя. Ну а после бал, это уже произвольная часть программы, можно под шумок и скрыться. Так что едь в город, заказывай праздничные одежды. Подарок какой ему? Откуда я знаю, что тут князьям принято дарить? Что он вообще за человек, что любит? Князь здешний мужик нормальный. Есть блажь, как у любого сильного мира сего, но в меру. Княжество держит крепко. Любит, как и все, охоту, развлечения. А дарит обычно украшения или оружие. Если угодишь князю с подарком, любые вопросы потом решить сможешь. Ну спасибо, разжевал. Теперь на весь день будет чем голову занять. Кстати, с зарядкой амулета, похоже, идея была не очень хорошая. Покажи, как ты это делаешь. Меня все в комнате осталось, махнул рукой в сторону усадьбы. Не беда, сейчас организую. Через мгновение на столе оказался ненавистный мне светляк, горошина накопителя и поисковый амулет. Начинай. Маг на всякий случай отодвинулся от стола, уставившись на амулет. Как сотни раз, сидя вечером за столом, начал представлять, как матрица заполняется энергией, через пару минут бросил столь увлекательное занятие. Арам, хмыкнув, порылся в вещах, и возле амулета оказался крупный накопитель, почти такой же, как в боевом жезле. Еще раз, с сомнением посмотрел на накопитель. Может, не надо? Сам же говорил, с большими накопителями мне противопоказано иметь дело. Маг молча продолжал наблюдать за мной. Ну ладно, раз, два, три, четыре, 5. Кто не спрятался, я не виноват. От созерцания амулета меня оторвал смех мага. Ну, в одном ты преуспел точно, умудрился вмиг разрядить боевой накопитель. Мы, кстати, два барана. Ты, потому что раньше не пришел, а я не подумал, что кто-то может не знать самых элементарных вещей, которые маги впитывают чуть ли не с молоком матери. Ну простите, сирота я, не смог удержаться от сарказма, но все-таки хотелось услышать подробности. Тебе когда надо наполнить бадью из колодца, ты из ведра воду на землю льешь и ждешь, пока она сама до бадьи дотечет? Нет, конечно, а при чем тут это? Ну, допустим, накопитель, колодец, амулет, бадья, а ведро где? Дурак, он и есть дурак. Ведро – это мысли в твоей пустой голове. Для убедительности он даже постучал по моей голове костяшками пальцев. Кто за тебя должен канал делать, по которому энергия будет поступать из накопителя в артефакт? Мля, действительно баран, мог бы и сам догадаться. Попробуем, маг зарядил маленький накопитель. Сейчас я совсем по-другому взглянул на процесс. Попробую провести ближайшую аналогию из своего мира. Я сосредоточенно представлял, что от накопителя к разряженному амулету тянется полая трубочка. Приподнимаю горошину со стола, по закону сообщающихся сосудов содержимое накопителя начинает переливаться в амулет. Внезапно на поверхности металла полыхнула руна, а поисковый перстень ярко засветился, и тут же погас. На месте светляка булькала лужа расплавленного металла, наполняя комнату дымом от тлеющей поверхности стола. Арам с руганью кинулся к катке с водой. Охренеть, едва не прыгал от радости. Маг моего веселья не разделял, пытаясь отодрать от поверхности стола вплавившиеся туда останки амулета. Заряди, будь другом. Подхватил со стола большой накопитель, может просто деревню подожжем, может хоть люди спастись успеют. В голосе Арама не было и грамма веселья. Знаю, что делаю, даже уйду к реке. Только потом не проси рассказывать, как эксперимент прошел. Вот за что мне нравится этот старик, так это за неуемную тягу к исследованию. Через пару минут у меня в руках оказался заряженный камень, а на хвосте заинтересованный маг. Глава 36. Подойдя к кузнице, я выбрал кусок руды покрупнее. Макс, можешь нарисовать простенькую, чтобы ее зарядить можно было. Войдя в дом, я положил на стол перед артефактором свою находку, которая была размером с крупную дыню. Энергетический контур устроит, это типа встроенного накопителя маленького. Вполне, к обеду сделаю. Пока артефактор возился с куском железа, я затащил Рама в таверну и устроил форменный допрос о здешних нравах при дворе и правилах этикета, а маг из меня душу вытряс, пытаясь выяснить, как я впихнул в светляк половину заряда накопителя. Когда возвращались за рудой, моя голова опухла от обилия информации. Это форменный дурдом. Такое ощущение, что у них кроме охоты, пьянок и дуэлей других дел нет в жизни. Посмотрел не так на чью-то даму сердца. Дуэль, толкнул ненароком. Дуэль, просмотрел без должного уважения. Дуэль, удивляюсь, как до сих пор они друг друга не перестреляли. Забрав железку у Макса, как и обещал Раму, направился к реке. Макс, чувствуя, что намечается что-то интересное, увязался за нами. Положив руду на песок, устроился рядом на корточках. Прикоснувшись к лежащему в кармане накопителя, я мысленно протянул от него энергетический канал. Несколько мгновений ничего не происходило, потом на камнем пошли волны раскаленного воздуха и с небольшим хлопком на его месте образовалась лужица расплавленного металла. Арам, уже наблюдавший этот фокус на своем обеденном столе, почти не проявлял эмоций. А вот Макс оказался шокирован. В процессе наших экспериментов мы уже расплавили не одну заготовку, но там был готовый артефакт, заряженный по горлышко, а тут обычный кусок руды, причем на ровном месте без каких-либо признаков магического воздействия. Этот фокус можно очень недешево продать королевской кузнице, наконец выдал маг. Все лучше, чем десяток другой недомагов расстреливают фаерболами кучку железок. Мелко мыслите, господа, этот фокус заменит на ввоз золота и тележку в придачу. Оставив озадаченных магов, я вернулся в селение. Случайное открытие натолкнуло меня на мысль кардинальной модернизации принципа работы практически готовой плавильной печи. Куда проще нанести на тигель, в котором будет плавиться металл, энергетические контуры и запитывать их энергией, чем сжигать кубометры дров, разгоняя температуру внутри печного горна. Первым делом нашел управляющего и поручил Кузьме договориться с камнетесами, чтобы те сделали из огнеупорного камня плавильный чан объемом в пару ведер. Потом объяснил Максу, как на чан навести несколько рун энергетического контура. Закончился марафон в доме Арама, где совместными усилиями нам наконец удалось разделить стол и расплавленный артефакт. Меня интересовала техническая сторона вопроса зарядки артефактов. Были кое-какие соображения, маг лишь подтвердил мою гипотезу. В процессе зарядки формировали устойчивый канал, толщина которого контролировала мощность потока. Почему-то магический канал имел существенные ограничения по плотности передачи, попытка увеличить скорость зарядки попросту разрывала соединение. Оттого его так и удивило, когда я практически мгновенно наполовину опорожнил накопитель. Арам, а разрядить амулет сложно? Этот аспект меня интересовал в разрезе будущего. Коль появилась возможность работать с энергией, содержащейся в плетении, надо просчитать все материалы. Да практически так же, как и зарядить. Подносишь руку, формируешь канал и переливаешь энергию из амулета в накопитель или сливаешь в эфир. Только обычно расстояние до плетения при запитке и разрядке не может превышать расстояние ладони. В противном случае канал становился нестабильным. Попал в свою комнату, когда уже совсем стемнело, и тут же провалился в сон, несмотря на сотни мыслей, которые мелькали в голове. С рассветом меня ожидала поездка в город за нарядами и подарком. Глава 37. Всю дорогу размышлял над предстоящим выходом в свет. Эта мишура с торжественными нарядами, раскланиваниями и наигранным радушием немного напрягала, и только опасность грозила с другой стороны. Учитывая воинственно настроенных туземцев, даже при максимальной осторожности в режиме паранойи, свободно можно к концу веселья получить несколько ненавязчивых приглашений на дуэль. А бой с дворянином, который с детства учится обращаться с оружием, ни его хорошего мне не сулил. Как бы ни обзавестись новыми дырками, или что еще более неприятно, новыми врагами. У меня изначально не заладились отношения с теми, кто покушался на мое драгоценное. Все они довольно быстро покинули наш грешный мир. С одной стороны, срочно требовалась нормальная защита, хоть бы те же защитные амулеты, с другой, если уж дойдет до крайности и конфликта не получится избежать, неплохо иметь в рукаве пару убойных аргументов. Всегда веселило, когда в америкосовских мультиках герой из кармана доставал целый стратегический комплекс. Смех смехом, а я бы от такого сейчас не отказался. Другая головная боль, как бы не промахнуться с подарком. Психология у людей что в моем мире, что в этом не особо отличалась. Подлости, зависть никто не отменял. Сделать сильно дорогой подарок, принизить остальных гостей, дешевый, расценит как неуважение. И так последствий не оберешься. Пытаясь сложить этот кубик Рубик, даже не заметил, как оказался у городских стен. Пока ехал, список дел в городе распух с единственного пункта – визит к портному, до нескольких страниц. К портному заехал в первую очередь. Чувствовал прямо одним местом, что будет весело. Визит в местное ателье, где заправлял пожилой мастер, оправдал все мои опасения. Стоило заикнуться, что требуется наряд на бал к князю, меня тут же под ручки утащили в примерочную. Вскоре я почувствовал себя огородным пугалом с нестандартной сексуальной ориентацией. Это не бал, а сборище воинствующих пидосов. Одежда изобиловала рюшечками, бантиками и кружевами. Их количество перевалило все мыслимые и немыслимые границы. Содрав с себя всю эту порнографию, начал объяснять портному, как в моем представлении должен выглядеть соответствующий случаю наряд. Тот долго сопротивлялся, объясняя, что именно украшения подчеркивают высокий статус своего владельца. Когда его аргументы иссякли, я в двух словах объяснил, что если я запутаюсь в очередной ленточке и обляпаю подливкой чью-то высокородную физиономию, прежде чем идти на дуэль, вернусь к нему и распущу его самого на ленточке и рюшечке. Дальнейшее обсуждение сразу встало на конструктивный лад. В качестве верхней одежды мы сошлись на классических брюках и средней длины сюртуке, а с рубахой я был категоричен: спороть все манжеты и кружево, разрешил лишь оставить посредине аккуратную тесьму. Вместо бабочки пришлось довольствоваться шейным платком. Я даже не успел заскучать, когда мастер принес за ширму переделанный на скорую руку наряд. Совсем другое дело. Конечно, все это надо еще подгонять под мою фигуру, но общее впечатление мне понравилось. Эдакий загадочный граф Монте-Кристо. Скромно и элегантно. К костюму заказал еще и пальто, оно, к счастью, практически во всем совпадало с современными фасонами. Оставив задаток, договорился, что приеду за день до бала, до которого оставалось 3 недели. Следующий визит состоялся в оружейную лавку. Надо определяться с подарком. Ассортимент в лавке был внушительным. Луки, арбалеты, кинжалы, охотничьи ножи, шпаги. Все они отличались друг от друга искусностью отделки и количеством инкрустированных драгоценных камней, что не могло не сказаться на конечной стоимости. Только заканчивая третий круг, так ничего и не нашел, за что бы зацепился глаз. Уже собравшись покинуть помещение, наткнулся взглядом на сверток, стоящий в углу. Из ткани выглядывала рукоятка меча. Когда содержимое свертка оказалось на прилавке, с удивлением узнал меч тевтонских рыцарей, с характерной прямой гвардой, адаптированной для перчаток латных доспехов и массивным навершием. Меч хранился в лавке уже давно. Любителей помахать тяжелым оружием становилось все меньше, отдавали предпочтение шпагам. Хозяин, который отчаялся его продать, поторговавшись для вида, уступил его за каких-то 200 монет. Моя покупка не отличалась изысканной резьбой и блеском самоцветов. Но у меня на меч появились очень заманчивые планы. На поиски подарка я запланировал потратить значительно больше времени, так что оставшиеся мелкие дела спокойно завершил до вечера. Глава 38. Макс, бросай все дела, экстренный заказ. Едва подъехав к усадьбе, даже не смахнув дорожную пыль, я ввалился в дом артефактора. До отбытия в городское поместье князя оставалось не так много времени, а провал хотя бы одного запланированного пункта грозил сильно осложнить ситуацию. Последующие полторы недели слились в непрерывную череду событий и действий. Макс ходил с красными от недосыпа глазами, ему поручил расчитать несколько плетений для моих безумных изобретений. Я с Вакулой оккупировал кузницу. Несколько дней провозились с мечом, придавая ему внешний блеск и лоск. Приделали конструкцию с учетом его будущего функционала. В глубокий смысл моих переделок не была посвящена ни одна живая душа, кроме Макса, которому предстояло влить новую жизнь в этот заурядный предмет вооружения. Потом в кузницу зачастил Рэм. Не то чтобы это была его личная инициатива. Я переплавлял доспехи из мертвого леса в заготовки для амулетов. Тигель-артефактор так и не успел закончить. А плавить металл на примитивной печи в кузнице было слишком долго. Вот и пришлось боевому магу поработать в качестве неисчерпаемого источника энергии. Пару раз он пытался бунтовать, сидя под стенкой, вытирая пот со лба, но я ненавязчиво намекнул, что избушке в лесу вскоре может понадобиться хозяин, и недовольство того как рукой сняло. К концу недели мечи заготовки перекочевали из кузницы в жилище артефактора. Теперь им предстояло знакомство с рунной вязью, а я перебазировался из кузницы к Максу. Каждый вечер посвящался тренировкам с амулетами. Поняв базовый принцип, дальнейшие шаги дались легче. Правда, пока научился точно дозировать усилия, испортил несколько светляков, дубовый стол из спальни пришлось вообще отдавать на реставрацию. От пропаленной намертво вплавившихся кусков металла живого места не осталось. Даже ведро с водой возле стола стало неотъемлемым атрибутом. Зато теперь, стоя в другом конце комнаты, практически без усилий осуществлял переброску энергии из накопителя, лежащего в кармане, в амулет и обратно. Пусть по меркам самого ущербного мага это было чуть больше, чем ничего. Меня распирала гордость. Глава 39. До отъезда на бал оставалась неделя с хвостиком, а мои идеи еще не до конца были воплощены в готовые изделия. Макс последние дни слонялся по поместью словно тень, пугал вечерами жителей. Я не налегал, понимая, что тот и так на пределе. Мои задумки зачастую находились на грани реальности и сказки. Его сегодняшние конструкции плетений мало походили на примеры из учебников. Увидеть это кто из бывших учителей, только за голову схватились. За пару месяцев мы полностью перекроили принципы создания магических артефактов. В ход пошла даже отвергнутая всеми боевыми магами воздушная стихия. Единственное заклинание, которое было на вооружении, воздушное лезвие, остальные не нашли применения. Тот же воздушный кулак, который формировал узконаправленный поток воздуха, его потолок, выбить из седла наездника или сбить с ног пешего, так, детские забавы. Лишь когда я буквально на коленке собрал примитивную пневматическую пушку, высверлив сердцевину в полене и вставив с одной стороны амулет, а вылетевший камень выбил из массивного ствола приличный кусок, Арам и Макс по-новому взглянули на обычные вещи. От такого удара не каждый амулет защитит. Днем Макс закончил последний амулет, на завтра запланировали полевые испытания. Сейчас я сидел у камина и пытался разложить по полочкам все события последнего времени. То, чего мы достигли, отнюдь не случайность. С момента моего появления в жизни постоянно возникают моменты, при которых можно сказать, а если бы не, говоря языком программистов, моя жизнь – сложный алгоритм со множеством условных переходов. Последнее время появилось стойкое ощущение, что кто-то, отсекая тупиковые варианты, выбирает среди множества вероятностей самый оптимальный для меня путь. Если бы не Курт, путь мой так и окончился в погибшем лесу. Если бы не Арам, до сих пор строил догадки о своих способностях. Если бы не Макс, все мои разработки оказались похоронены из-за зашоренности мышления и тупиковых решений. По улицам города неспешно прогуливался мужчина. Несмотря на позднее время и давно опустевшие улицы, тот не проявлял ни малейшего беспокойства. Спустившись по набережной, он завернул на одну из боковых улиц. Хромой со своими подельниками давно заприметил одинокую фигуру. Обычно после заката тут, если кто и прогуливался, такие же отморозки, как и они сами. Окрины всегда пользовались дурной славой. Мужчина выглядел довольно солидно. Наверняка в кошельке найдется немало монет. Да и костюмчик знатный, перекупщик с удовольствием заберет. Впереди идущая фигура приближалась к городским складам. Лучшего места для расправы не найти, с удовольствием заметил главарь. Подав знак пятерым громилам, что скрывались в темноте, они начали быстро нагонять жертву. Заметив, что мужчина повернул в темный проулок между стенами двух ангаров, банда уже не таясь кинулась следом. Хромой немного отставал. Старая рана сковывала движение. Внезапно бравая четверка замерла в узком проходе, словно натолкнувшись на невидимую стену. Настигнув свою банду, тот грубо растолкал впереди стоящих, шагнул в переулок. От увиденного волосы на голове главаря зашевелились, а по спине потекла струйка холодного пота. Из кромешной темноты на него уставились два пылающих мертвенным зеленым огнем глаза дикого зверя. Воспоминания о событиях многомесячной давности накатили волной ужаса. После той ночи, когда на них в лесу дальнего поместья напал жуткий зверь, он много недель просыпался в холодном поту. Горящий гипнотическим огнем взгляд долго преследовал его в ужасных снах. Иногда, просыпаясь от собственного крика, давал себе обещание завязать с грязными делами, но с наступлением рассвета, забывал об этом. Из переулка послышалось утробное рычание, а на границе освещенного участка появился его ночной кошмар, вновь обретя плоть. Хромой почувствовал, что ноги практически перестали слушаться. С истерически всхлипом упав на колени, он протиснулся между амбалов, и словно подстреленный зверь, припадая на все четыре конечности, кинулся прочь, поскуливая от ужаса. Только через несколько кварталов, оказавшись на освещенной улице, Хромой принял твердое решение уйти в монастырь замаливать грехи. Убедившись, что нападающие скрылись из вида, я принял привычный облик. Слежку заметил почти сразу. Человек, перебегающий от тени к тени на пустынной улице, просто не мог не привлечь внимания. Активных действий решил пока не предпринимать. Нападать на людей, только из-за того, что они показались мне подозрительными, не в моих правилах. Просто шел, краем глаза наблюдая за странным попутчиком. А вот когда о проеме домов нарисовалась пятерка мордоворотов, их намерения уже не оставляли сомнений. Вступать в честный бой, одному против шестерых, как-то не камильфо. Учинять расправу в обличье оборотня оно мне надо. Найдут шесть разорванных трупов в стенах города, нанется паника, затеет расследование. Мало ли какие у них возможности сыска, еще выйдут на меня. Попугать, в самый раз. Тем более обаяние моих пылающих глаз и ласковый оскал с нежным рыком действуют на этот контингент просто обезоруживающие. Последний раз прямо как по команде побросали ножи и разбежались. Через пару кварталов я уже выбросил из головы этот инцидент и направился к своей гостинице. Ночной город мне не понравился. В город специально выехал на день раньше. Решил убедиться, что старый портной не занялся самодеятельностью. Да и несколько организационных вопросов оставалось. На приемы знати принято было приезжать в каретах. А нафига мне карета, из деревни в усадьбу 300 метров проехать? Вот и пришлось искать услуги по найму. Лишь к вечеру, закончив дела, решил прогуляться, а тут эти тунеядцы нарисовались. Прием у князя начинался ближе к вечеру, так что день был в моем распоряжении. За это время успел посетить несколько лавок, торгующих магическими амулетами, включая и лавку старого знакомого. В те разы я ознакомился с продукцией артефакторов лишь поверхностно, но видя результаты работы Макса, решил углубиться в этот вопрос. Мой маг-артефактор, конечно, самородок со светлой головой, но обучаясь своему делу, он понимал, что его потолок – первый уровень магии, и не особо стремился углубляться в дебри. Тот же амулет трансформации оставался для него полной загадкой, а меня так и не покинула мечта парить над землей на собственных крыльях. Вот только сильным артефакторам в таких лавках было делать нечего. Им вполне комфортно жилось при дворе. Пару раз мне посоветовали обратиться в местную школу магии, оказывается, была и такая в городе, либо в магическую академию при королевском дворе. Глава 41. Заказанную карету подали к выходу из гостиницы точно в оговоренное время. Выглядела она довольно роскошно, так что за бедного родственника принять не должны. Никогда не думал, что ехать в карете такая пытка. Жесткая подвеска и тонкая ткань на сиденье абсолютно не способствовали комфорту. По пути в резиденцию князя моя многострадальная пятая точка во всех деталях изучила рельеф городской мостовой. Резиденция Борислава Старского поражала своей величественностью. На фоне моей усадьбы это был настоящий дворец. Широкие ухоженные аллеи, аккуратные газоны. Все как в лучших дворах. Перед домом на большой площади уже выстроилась очередь прибывших экипажей. Наконец лакей открыл дверь моего транспортного средства, и я направился внутрь особняка. Мое появление в зале для торжеств не осталось незамеченным. С одной стороны, новое лицо, с другой, непривычный наряд. Делая вид, что внимательно рассматриваю гобелены на стенах и лепнину на потолке, изучал здешний контингент. Те в ответ изучали меня, о чем-то оживленно перешептываясь. Я уже успел заскучать, когда в глубине зала открылась дверь, и появившийся камердинер объявил о приходе князя. Как ни странно, Борислав вызвал у меня симпатию. В отличие от основной массы жирных и обрюзгших представителей знатного сословия, я имею в виду мужской коллектив, женщины в большинстве своем были очень даже милы, князь являлся их противоположностью. По внешнему виду ему было уже за 50, но строгое, волевое лицо и живые глаза говорили о крепком духе. Седина едва тронула аккуратную бородку и виски. Выставь против него любого из присутствующих, я бы не поставил на тех и ломаного гроша. После приветственных криков к князю потянулась череда бояр с дарами. Я лишь краем глаза наблюдал, как, ознакомившись с очередным подарком, тот кивал головой, и слуги уносили подношения из зала. Наконец очередь дошла до меня. Аккуратно развернув алый бархат, я обнажил клинок. Князь, разочарованно взглянув на меч с более чем скромным оформлением, сделал слуге знак рукой. По залу прокатился гул разочарования. «Погоди, князь!» – остановил протянувшегося за мечом слугу. «Внешняя обертка не всегда отображает истинной сути вещей. Этот древний артефакт обладает невероятной мощью. Если позволите, я бы хотел продемонстрировать его возможности». Князь в немом вопросе приподнял брови. «Прикажите слугам доставить хорошую железную кирасу». Толпа, предчувствуя представление, оживилась. Князь сделал едва заметный знак, и вскоре в дверях показали полный латный доспех, закрепленный на массивном постаменте. Установив его в центре залы, слуги отошли на несколько шагов назад. Идея сделать этот меч возникла у меня внезапно. После покупки он подвергся кардинальной переделке. Сердцевина ручки и круглое навершие я выплавил из остатков доспехов, создав компактный накопитель внушительной мощности, а Макс в соответствии с моими замыслами встроил в лезвие плетение. Несмотря на то, что это было первое в мире зачарованное оружие, меня это не волновало. В условиях ведения здешних войн ни одно холодное оружие не могло повлиять на исход битвы, а вот в дуэлях мой клинок мог стать дамклавовым мечом.